бабочка и червяк. Однажды красивая и веселая бабочка гуляла по лесу и вдруг встретила дождевого червяка. Бабочка имела смутные представления о том, как на свет появляются бабочки. Там как-то фигурировали гусеницы, и поэтому она решила, что все то, что ползает по земле, — гусеницы, из которых потом вылупляются бабочки. Как известно, из дождевых червей не вылупляются бабочки, и сам червяк про это прекрасно знал. Но ему так понравилась красивая бабочка, что он решил ее обмануть и сказал, что вот-вот тоже скоро будет, как она, с крылышками, пить нектар из луговых цветов. Бабочка решила, что дождевой червяк ей подходит, и позвала его жить к себе под куст лесных фиалок. Ей было очень одиноко и грустно жить там. Ей срочно требовался кто-то, с кем можно было бы вечером выпить нектара и обсудить маргинальных муравьев. Червяк же решил пудрить бабочке мозги до последнего и все время твердил ей, пока они шли до дома: «Я тоже бабочка, просто за мной надо немного поухаживать и потерпеть. Я вот-вот вылуплюсь, и у меня будут красивые крылья. Ты только жди и верь». Бабочка ждала и верила. Но вот прошло несколько лет, а червяк как ползал по земле и хлестал нектар безостановочно, который ему бабочка добывала, так и продолжал это делать. На превращение в бабочку и намека не было. Тогда бабочка решила спросить совета у пчелы и показала ей из-за угла своего червя. — Бабочка, ты дура, — авторитетно сказала ей пчела. — Это дождевой червяк, а не гусеница. Он никогда не станет бабочкой. Но бабочка не поверила пчеле и решила искать такой совет, который ей бы понравился. В результате она спросила стрекозу, шмеля и даже муравьиную матку, которая умела раскладывать карты Таро. Все ей твердили: «Он дождевой червь, не жди, что превратится он в бабочку». «Вы просто мне завидуете», — сказала им всем бабочка и пошла ждать превращения своего червя. По дороге ей надо было купить еще нектара, потому что без него червяк ее домой уже давно не пускал.